Глава сороковая. Тьма кружила вокруг меня, словно дёготь. Липла к рукам и ногам, норовила заползти в глотку, и мне только и оставалось, что беспомощно дёргаться из стороны в сторону, словно муха, угодившая в паутину. Казалось, что прошла сотня лет. Или же всего пара минут. Время скрутилось в кольца, став похожее на серую гадюку, что только и ждёт твоего неосторожного шага. И я ступил вперёд. Вскинул ногу и... наступил на холодный металлический пол. В глаза брызнул яркий свет, от которого я зажмурился и прикрылся руками. Но это не помогало. Казалось, что само солнце находится от меня в нескольких метрах. Однако я не сгорел, наоборот, дрожал от холода так, что стучали зубы. Свет исчез так же внезапно, как и появился. Открыв глаза, не сразу привык к темноте, но уже через несколько секунд смог разобрать очертания стен. Я оказался в каком-то узком пространстве. В бункере. Кинулся направо, но врезался в ледяной металл, отозвавшийся противным гулом. Боль пронзила руку, и я скривился, схватившись за нее. «Изаму?» Знакомый голос заставил вздрогнуть, настолько знакомый, что я не верил ему. Поднял голову и увидел перед собой сверкающий женский силуэт. «Мама?» — удивленно переспросил я. «Да, сынок», — ответила та. Сияние исчезло, оставив ее в том самом виде, в котором я запомнил перед исчезновением. Она протянула ладонь и заговорила таким ласковым голосом, от которого мурашки побежали по телу. «Идем, родной, нам пора возвращаться домой. Ты же этого хотел?» В первую секунду я замешкался, но через мгновение сделал уверенный шаг. Но, взглянув на ее руку, замер на месте. «Что с тобой?» — с испугом спросил я, смотря, как по ее предплечью расползаются яркие желтые линии. «Мама, что с тобой?» Страх схватил за сердце стальными тисками. Я буквально ощутил его мощную руку, от которой перехватило дыхание. И все же смог собраться силами и броситься вперед. «Мама!» И только я хотел заключить ее в объятия, как женское тело покрылось мириадами мелких трещин и взорвалось. Волна раскаленного воздуха отбросила назад. Я врезался в стену спиной, и на мгновение перед глазами заблистали разноцветные круги. Но сдаваться не собирался, однако спасать было некого. Когда я вскочил на ноги, то увидел на месте матери зловонную желтую лужу, точь-в-точь, как противоядие от лотоса. Стоило о нем подумать, как оттуда показался нежно-белый бутон. Он приподнялся над лужей и завис в воздухе, медленно раскрываясь. И каждый новый лепесток согревал приятным теплом, освещая бункер. И когда он раскрылся полностью, меня поглотил яркий свет.